Глава 7. Гости. Хоть Дэймон мне это обещал, я и подумать не могла, что заполучу все обещанное в столь скором времени. Деньги, роскошь, слава. У меня есть все, и даже больше. Спрос на ювелирные изделия рос с сумасшедшей скоростью. Ко мне каждый день приходили несколько десятков писем с предложением о сотрудничестве. Как от обычных аристократов, так и от столичных ювелирных магазинов. А сколько слуг от разнообразных элитных семей посетили мой замок, я успела сбиться со счета. Кому-то я отказываю, не видя резона заключать сделку, а с кем-то наоборот, с радостью заключая договор на поставку. В любом случае, мое имя стало появляться практически во всех газетах королевства. Причем на главной странице, так еще и в положительном свете. Если раньше каждый второй смел поливать меня грязью и проклинаниями, желая долгой и мучительной смерти, то сейчас все перевернулось с ног на голову. Кто-то восхищался моим бизнесом, кто-то тем, насколько я прекрасна, другие же и вовсе решили начать меня оправдывать. В этот момент я убедилась, что манипулировать мнением толпы весьма просто. Вначале говорили лишь намеками и предложениями, но к концу месяца в газетах была опубликована слезливая драматичная история о короле-тиране и доброй принцессе, которая ничего не смогла сделать. В итоге, благодаря СМИ и жестокой и беспощадной сумасшедшей убийце, я стала нежной, доброй и никем не понятой жертвой. Разумеется, большинству директоров газетных контор пришлось заплатить. Причем прилично заплатить. И как же нравственность и беспринципность меркнут перед блеском золота и драгоценных камней. Как оказалось, вопрос заключался не в том, продажные они или нет. Самый главный вопрос заключался в цене. И так все грехи на себя взял бывший король, которого уже успели прилюдно казнить. А вот принцессу Жаклин Валентайм можно было разве что со святой сравнить. Благодаря этому общественному резонансу приглашения на различные мероприятия стали приходить не просто каждый день, а чуть ли не каждый час. Из-за дальнего расстояния почтовая контора столицы решила установить в моем замке мини-портал, через который и отправляли всю почту. Иначе бы доставщику писем и остальной корреспонденции пришлось бы тут ночевать. А ведь подобное устройство есть только в Королевском дворце. Теперь же еще и в моем замке. И не только это. Установка мини-портала — это лишь вершина айсберга. Ведь помимо них на мою территорию стало приходить все больше организаций, желающих открыть на здешних землях свои филиалы. И как бы это прекрасно ни звучало, у всего имелась своя цена. «Это опасно», — задумчиво произнесла я, выглядывая из окошка в сторону города, который стремительно строился на моих глазах. Уже можно было увидеть улицы, жилые районы, магазины, торговые лавки, таверны, а также здания под банки, казармы, офисы различных гильдий и так далее. При этом город не строился хаотично. В качестве городского дизайнера выступали эльфы, так что они могли держать в гармонии появление новых зданий и поддержание красоты природы. И все же, все выглядит так, словно я собираюсь создать новую столицу в королевстве. Пояснила свое беспокойство. Конечно, большинство организаций открывают здесь лишь филиалы, но учитывая то, что их с каждым днем становится все больше, у многих аристократов появятся вопросы. «А не все ли равно?» — с улыбкой спросил Дэймон, отрываясь от документов и с усмешкой взглянув на меня. «Мы хотели привлечь внимание, мы этого и добились». «Но к чему все это приведет?» — спрашиваю я, смотря в сторону демона. «Разве это не принесет мне еще больше проблем?» «О, нет-нет», — отрицательно покачал головой. «Это только начало, ведь следующий шаг». Неожиданно в дверь постучались. «Ваше высочество, к вам прибыли гости». «О как!» На этот раз один из гномов, который по совместительству выполнял роль прислуги и дворецкого, обратился именно ко мне, а не к Дэймону. Это говорит об одном. Прибыл тот, кто не в курсе о демоне. Значит, пора играть роль принцессы. Однако... «Кто именно прибыл?» — спросила я, на что незамедлительно получила ответ. «Джинны!» «Наконец-то!» — ликующе прошептал демон, сверкая алыми глазами. На этот раз в зале только я встречала гостей. Дэймон не смог пойти, так как не желал раскрывать сразу своего присутствия. Иначе Джина немедленно заподозрили бы что-то неладное, поэтому перед ними предстала только я. Я ожидала увидеть все, что угодно. Полупрозрачный призрак, разодетый в восточные наряды, а может и вовсе нечто похожее на Дэймона и его истинный облик, но нет. Передо мной стояли люди или существа, похожие на людей. Обычная одежда, обычные лица, обычное телосложение. С одним исключением. Их волосы и кожа имели неестественный цвет. У кого-то кожа насыщена красного цвета, у кого-то салатового, у кого-то вообще синего, а там и джинс насыщены лиловым окрасом. При этом цвет не повторялся. Может быть, были схожие оттенки, но если их поставить рядом, то становится понятно, что они совершенно разные. Возможно, это что-то вроде отпечатка пальцев, который уникален для каждого. Ко мне вышел мужчина средних лет, который обладал таким цветом кожи, что он бы с легкостью смог затеряться среди людей. Не слишком светлое, не слишком темное, я бы даже сказала, обычное. По всей видимости, его выбрали в качестве посредника, чтобы тот смог наладить со мной отношения. Что ж, да будет так. «Приветствуем, Ваше Высочество, принцесса Жаклин Валентайн», мягко произнес мужчина, улыбаясь и вежливо склонив голову. Я же в этот момент, сидя на троне, даже не дрогнула, лишь взирала на него сверху вниз. «Мы пришли к вам, чтобы выразить свою благодарность за столь щедрый и бесценный подарок». «Оу», — протянула я, довольно усмехнувшись. «Значит, он пришел вам по вкусу?» «По вкусу?» — переспросил Джин. «О да, принцесса, вкус у него был отменный». «Я рада», — улыбка стала шире. «Однако зачем ради этого нужно было пересекать столь большое расстояние? Вы ведь могли просто отправить письмо с благодарностью. Этого более чем достаточно». «Вы совершенно правы, принцесса», — согласно кивнул Джин. «Однако мы не могли себе позволить упустить такой шанс». «Шанс?» — задумчиво наклонила голову на бок. «О чем вы?» «Ваш подарок был настолько восхитителен, что многие в нашей стране возжелали больше», — тихо произнес Джин, медленно проведя языком по своим губам, словно изголодавшийся зверь. «Мы хотели бы скупить весь товар, что у вас имеется, причем цена не столь важна». После чего весь зал в одно мгновение утонул в золотых монетах, изысканных украшениях, ювелирных изделиях и невероятной красоты драгоценных камнях. Даров было так много, что одним своим блеском они осветили целый зал, придав ему желтоватый окрас. Перед глазами все пестрило и сверкало, отчего даже смотреть становилось больно. «Если этого мало, то мы можем предоставить еще», — продолжал Джин. «Только скажите, и весь ваш замок будет покрыт золотом». «Мне это не нужно», — холодно ответила я, мгновенно демонстрируя безразличие. «Что? Даже как-то растерялись джинны. Этого мало? Тогда мы можем...» «Нет», — перебила его. «Мне все это не нужно. Ведь это просто цветной металл и разноцветные камни. Мне вполне достаточно и того, что я и так имею». Джины переглянулись и принялись шепотом что-то стремительно обсуждать. До моих ушей доходил лишь неразборчивый гул, так что я не могла понять, о чем они говорят. Однако их беседа длилась недолго. В какой-то момент все драгоценности, которые они при помощи магии выложили в зале, постепенно исчезли, подобно миражу. «Тогда», — продолжил Джин, снова заговорив со мной, «может быть, вас привлекает молодость и красота?» Джины вновь синхронно хлопнули в ладоши, после чего в зале передо мной вместо золотых монет и украшений появились люди, эльфы и другие существа с невероятной привлекательной внешностью. Мужчины и женщины с разными оттенками волос, но при этом в прозрачной одежде, которая лишь слегка прикрывала интимные места. А остальные части тела были прекрасно видны. Молодые красавцы и красавицы медленно танцевали на своих местах, соблазнительно посматривая в мою сторону, словно пытались приманить. Они изящно и гибко двигались, хотя в зале не было никакой музыки. Никто ничего не говорил, но взгляд каждого будто умолял меня обратить на них свой взор и поддаться искушению. Вот только... «Мне и это не нужно», — спокойно ответила я, обращаясь к Джину. «Он не знает, что в этом замке обитает бывший король-фей, чья красота не сравнится ни с чем из предложенного. Однако очередной мой отказ заставил джинов понервничать. На этот раз они злобно топнули ногами, разгоняя толпу. Все обнаженные незнакомцы пытались убежать от джинов, исчезали и растворялись в воздухе до того, как сделали хотя бы шаг в сторону. И тогда джин снова заговорил. «Чего же желает ваше высочество Жаклин Валентайн?» «Что ж», — вздохнула я, медленно поднимаясь со своего места. «На самом деле не так уж и много. Я буду снабжать вас кристаллами с эмоциями, которые вам так понравились. Однако вы должны будете выполнить два условия. Первое условие — остаться на моих землях и служить мне. Второе условие — расплатиться по всем долгам». На мои слова джинны неожиданно громогласно рассмеялись, словно бы я только что произнесла какую-то глупую шутку. Они хохотали, вытирая выступившие из глаз слезы. «Никогда!» — наконец-то отдышавшись, произнес джин. «Никогда мой народ не пойдет на подобное. Мы — джинны. Думаете, раз позволяем людишкам загадывать три жалких желания, то теперь вам позволено помыкать нашей расой как рабами? Мы — вольный народ и делаем только то, чего сами желаем». «Вот как?» Все так же, сохраняя безразличие, произнесла я, смотря джину в глаза. «А что касается второй части?» «Наша совесть чиста, словно утренняя роса», — усмехнулся мужчина. «Мы никому ничего не должны, а если за что-то беремся, то всегда выполняем обещанное». «И как я могу верить тебе?» — спросила у него. «Твои слова — лишь пустой звук». На это джинны раздраженно цокнули языками и скривились, выражая недовольство. В этот момент джин, с которым я вела беседу, провел указательным пальцем у себя на груди, как бы зачеркивая ту зону, в которой должно быть сердце. В этот момент на груди появился алый сияющий знак, напоминающий «Х». «Как видите, я поклялся своим естеством», — продолжил джин. «Для людей этот метод незнаком. Но для джинов подобная клятва подобна злому року, которого не избежать. И если в моих словах была хотя бы доля лжи, то... Ха-ха, так и быть. Я, а также представители моей расы останутся на ваших землях в качестве вашей прислуги. Этого более чем достаточно для того, чтобы уверовать в серьезность моих слов». Я смотрела в сторону остальных джинов, и у каждого на груди сиял этот алый знак перечеркивания сердца. Никто из них даже на долю не усомнился в словах своего представителя. «Да будет так», — улыбнулась я, после чего сияющий знак на груди в одно мгновение исчез. В это же мгновение задняя входная дверь шумом открылась, и в зал вошел Дэймон, вызывая на лицах джинов сначала удивление, потом непонимание и напоследок ужас. «Ну что?» — со смехом спросил демон. «Сколько лет, сколько зим. Скучали?» Никто из гостей и слова вымолвить не мог. «Добро пожаловать на север, вольный народ джинов», — также мягко произнесла, повернувшись к ним спиной и спокойно направляясь к выходу из помещения. «Надеюсь, наше сотрудничество будет плодородным». Собственная клятва сковала джинов, заставив их остаться на моих землях, а также служить здесь подобно обычной прислуге. Но на то они и джины. Раз смогли выбраться в первый раз, обманув Дэймона, то что им стоит повторить подобное еще раз? Как мне объяснил Дэймон, все дело в самой сделке, в словах и обещаниях. Везде есть свои лазейки. Везде можно отыскать путь, ведущий на свободу. Самое главное — это отыскать его. С точки зрения самих джинов, люди глупые, импульсивны и эмоциональны. Вот сейчас они являются жителями и слугами моей территории и обязаны выполнять все, что я им скажу. Но ведь те могут одурманить меня, например, войти в мое доверие, заставить потерять бдительность, а после, когда я не буду к этому готова, как бы в шутку заключить новую сделку, тем самым проложив путь к свободе. И первое время я ничего не замечу, все будет так же, как и всегда. Но рано или поздно наступит день, когда я проснусь, а рядом никого. Вот и вся суть тех, кто всю свою долгую жизнь питается чужими эмоциями. Дэймон с усмешкой вспоминал прошлое и подметил, что даже невзирая на то, что они проворны, хитры и никогда не будут тебе до конца преданы, джинны очень полезны. Их потенциал практически бесконечен, поэтому игра стоит свеч. И должна отметить, что он был прав. В этом пришлось убедиться буквально на следующий день, когда я прогуливалась по саду. Еще вчера джинны проклинали Дэймона, а также самих себя за то, что попались в ловушку, а сегодня так милы и скромны, даже слов не подобрать. Например, я видела пару джиннов, которые работали в саду, подстригая кустарники роз. Когда они увидели меня, то практически с влюбленной улыбкой поклонились и приветствовали, как свою госпожу. В ответ я также им улыбнулась, но сохраняла молчание и просто шла дальше. Не знаю, как долго я продержусь. В этом Дэймон прав, и вряд ли мы сможем одной лишь сделкой удержать их при себе. Остается только одно — предложить что-то, что заставит джиннов остаться здесь добровольно. Но что именно? Кристаллы, наполненные энергией, конечно, неплохи, да и собрали мы их более чем достаточно. На первое время хватит с головой, но, сдается мне, подобное блюдо быстро надоест. И учитывая, какие взгляды в мою сторону бросают молодые джинны, следующим блюдом могу быть я. Забавно то, что раньше меня это нисколько не беспокоило, но теперь я испытываю легкую озадаченность и беспокойство. И вообще, разве нормально подстригать колючие розы, будучи по пояс обнаженным? И все же в саду стало намного красивее. Теперь здесь цвели настолько дивные и невероятные цветы, что на них я была готова смотреть часами, если не сутками, прогуливаться в саду и дышать этим сладковатым ароматом. Учитывая, сколько встреч мне приходится проводить за день, подобное времяпрепровождение становится роскошью. «Я сказала, что мне нужно туда! Ты что, не понял меня, кретин? Живо пусти!» Да, именно роскошью. Тяжело вздохнув, направилась к разгневанному голосу, который сотрясал весь сад. Думаю, если оставить все так, как оно есть, то и до замка крики дойдут. Лучше решить все по-быстрому. Добравшись до ворот, я заметила, как охранники сражались с какой-то сумасшедшей. Вернее, она кричала, пыталась пробиться через рыцарей, колотила руками по их броне, но толку от этого было мало. Рыцари лишь терпеливо отмахивались, препятствуя женщине проникнуть на территорию замка. И тут, подойдя ближе, меня словно током пронзило. Я узнала эту нищенку. Именно в эту женщину вселилась бывшая владелица моего тела. Что она здесь забыла? Добровольно пришла аж сюда? Если ехать своим ходом, то эта дорога займет несколько дней. Только могущественный маг может телепортировать людей с места на место, но для этого нужны деньги, большие деньги. А я сомневаюсь, что они у нее есть. «Ты!» — неожиданно закричала девушка, когда встретилась со мной взглядом. «Немедленно впусти меня! Слышишь? Впусти! Думаешь, я так это оставлю?» «За языком своим следи!» Тут же грозно произнес один из рыцарей, наконец-то высвободив из ножен свой клинок. «Иначе быстро его потеряешь». «Эх!» — вырвалось у девушки, которую от ярости аж перекосило. Даже с моего расстояния было видно, как она гневно сжала зубы, чтобы не болтнуть лишнего, а тело все тряслось, вот только не от холода, а от переполняющих ее эмоций. «Все нормально», — вздохнула я, обращаясь к рыцарям. «Впустите ее». «Ваше высочество», — растерялись мужчины. «От этой сумасшедшей нищенки добра ждать не стоит. Лучше прогнать ее, а то...» «Все хорошо», — вновь ответила, сохраняя спокойствие в голосе. «Мы просто поговорим, а вы сохраняйте расстояние, чтобы в случае чего остановить девушку». «Так точно», — кивнули рыцари, наконец-то пропуская девушку. «Следуй за мной», — произнесла я, поворачиваясь к девушке спиной и направляясь вглубь сада, где как раз располагалась беседка для чайных посиделок. Работников и слуг в этой зоне сада уже не было, так что мы могли с ней спокойно поговорить. Во всяком случае, я на это надеялась. «Итак», — начала, смотря бывшей принцессе в глаза, — «по какому делу ты пришла ко мне?» Это было так странно. Я до сих пор помню тот момент, когда мы впервые встретились. В ее взгляде были торжество, удовольствие и победа. Я же пребывала в растерянности, непонимании и попытке осознать то, что происходит. Теперь же мои манеры были в совершенстве. Я не просто вела себя, как подобает принцессе, я стала ей. Уроки с Дэймоном не прошли зря. Даже во время элементарного чаепития я не совершала лишних движений, сохраняла спокойствие, достоинство и элегантность. На моем теле красовались драгоценности, которые сияли ярче звезд в ночи. Ухоженная кожа и волосы, наряды из драгоценной ткани. Во мне нет изъянов, и я это осознаю. А вот тело служанки, по всей видимости, стало еще слабее. Она и раньше казалась худее нормы, но теперь все стало хуже. Щеки впали настолько сильно, что она стала напоминать старуху. Под ногтями черная грязь, волосы походили на копну соломы, одежда настолько изношена, что могла порваться от легкого дуновения ветра. Только пламя ненависти в ее глазах стало ярче. «Да кем ты себя возомнила, самозванка?» — прошипела девушка, подобно змее. «Решила в принцессу поиграть? Знай свое место, плебейка, и верни все то, что тебе не принадлежит». «Так ты за этим?» — спросила я, слегка приподняв бровь. «Но я не совсем понимаю, что значит «тебе не принадлежит». А кому тогда?» «Разумеется, мне!» — почти закричала девушка, но, заметив хмурый взгляд рыцарей, которые стояли в стороне, тут же понизила голос. «Я принцесса Жаклин Валентайн. Именно мне должно все это принадлежать. Мне! И этот замок, и этот сад, и эти слуги, и даже эти украшения и драгоценности. Это все мое». «Неужели?» — спросила я все так же спокойно, а под конец даже слегка улыбнулась. «Сомневаюсь». «Ах ты! Ты призвала меня сюда с одной целью, чтобы я умерла вместо тебя. Вот только я выжила, заполучила землю, заработала денег, восстановила свою репутацию и теперь живу так, как того сама пожелаю. Это все заработала я, а не ты. Так что тебе оно никогда не принадлежало». «Вот значит как!» — злобно усмехнулась та, после чего слегка наклонилась в мою сторону и зашипела. «А что будет, если я всем расскажу, кто ты на самом деле? Что тогда?» «Говори», — улыбнулась в ответ. «Вот только сама мне в прошлом говорила, кто тебе в это поверит. Какая-то сумасшедшая горничная возомнила себя принцессой. Над этим будет смеяться вся столица». «Ты...» — сквозь зубы бросила девушка. «Ненавижу. Ты должна была сдохнуть. Какого черта ты еще жива? Как ты вообще все это сделала?» Взмахнула руками, указывая на окружение. «Как? Применила какое-то колдовство из своего прошлого мира? Или соблазнила представителей всех рас, и они теперь на тебя работают? Я видела твой цветочный гарем, так что не отнекивайся. А может, и вовсе заключила проклятую сделку с демоном?» «Очень может быть», — даже засмеялась я, находя ее слова забавными. «Но какая тебе разница, чего добилась я? Допустим, я умерла, как ты того хотела. Что дальше? Даже без меня не вижу, чтобы ты наслаждалась жизнью. Как по мне, ты в это время должна прибегать к соблазну моего мужа Рихарда. Но посмотри на себя. Сразу ясно, что ни о каком соблазнении, а особенно зачатии ребенка, тут и речи быть не может. Более того, учитывая твой внешний вид, могу предположить, что тебя выгнали из дворца и уволили. Интересно, почему? Неужели бывшую принцессу работать заставили?» «Закрой свой рот!» — воскликнула девушка, резко вскочив со своего места. «Думаешь, что победила? Думаешь, что смогла одержать верх? Рано радуешься, самозванка. О твоих выходках Рихард давным-давно знает. И он-то точно так просто это дело не оставит», — бросила она, злобно засмеявшись. «Скоро, так или иначе, покинешь этот мир. Ведь самое главное желание Рихарда — это увидеть тебя мертвой. Может быть, ты и смогла обмануть тупое стадо, живущее в столице, но Рихард — особый случай. Он все видел, все чувствовал и все помнит. Так что рой себе могилу, пока земля прогрета, самозванка». «Ну?» — вздохнула я, также поднимаясь со своего места. «Со своим мужем я как-нибудь разберусь без указа горничной. А теперь...» Бросила взгляд в сторону рыцарей, и те, поняв мой знак, поспешили к девушке. «Будет лучше, если она посидит в темнице. Там, может, еще что-нибудь расскажет, и мне будет спокойнее. Хотя было бы лучше, если бы и бывшего короля удалось поймать. Но нет». «Это не конец!» — крикнула она, поняв, что ее окружают. Девушка резко достала из рукава небольшой мешочек, наполненный каким-то порошком. Я думала, что она нападет на меня, но нет. Девушка лишь резко кинула мешочек к себе под ноги, после чего прозвучал звонкий хлопок, и женское тело объяло густым серым дымом. Когда же он развеялся, ни девушки, ни мешочка на месте не осталось. Она просто исчезла. Но, по всей видимости, это далеко не последняя наша встреча.